18. Как уровень образования влияет на зарплату? Уровни образования. В России гибкая система образования. Вот на какие ступени может перейти ученик после начальной школы. Первое. Общее образование. Основное общее образование получают в 1-9 классах. Документ. Аттестат об основном общем образовании. По закону все граждане должны окончить 9 классов. Среднее общее образование получают в 10-11 классах. Документ – аттестат о среднем общем образовании. Второе – среднее профессиональное образование. После 9 класса можно пойти учиться в колледж, техникум и другие учреждения и получить профессию. Документ – диплом о среднем профессиональном образовании. Третье – высшее образование делится на несколько уровней. Бакалавриат. Обычно длится 4 года. Документ – диплом бакалавра. Магистратура. Длится 2 года. В нее поступают с дипломом бакалавра. Документ – диплом магистра. Специалитет. Традиционная форма высшего образования, которая длится 5-6 лет. Документ – диплом специалиста. Аспирантура. Нужна тем, кто хочет заниматься научной деятельностью и длится 3 года. После нее присваивается степень кандидата наук. Докторантура. Нужна для получения высшей научной степени. После ее окончания присваивается степень доктора наук. На некоторые должности берут только с определенным уровнем образования. Это хорошо видно на примере медицины. Медсестре достаточно иметь среднее образование, а чтобы стать врачом, надо учиться в высшем учебном заведении не меньше 6 лет. Поэтому и уровень зарплаты у них разный. Еще на зарплату может влиять дополнительное образование. Пара примеров. Ты делаешь проект и защищаешь его перед руководителем. При этом твоя презентация оставляет желать лучшего. Она не очень красивая и информативная. Если ты пройдешь курс по оформлению презентаций, то сможешь поделиться знаниями с коллегами, а еще взять на себя все-все презентации в отделе. За это можно просить прибавку к зарплате. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Economic Studies, каждая ступень образования в России дает прибавку к зарплате в среднем на 20%. Ты хочешь стать руководителем и получать более высокую зарплату. Если ты пройдешь курс по топ-менеджменту, то шансы получить новую должность будет выше. Ты работаешь программистом и делаешь приложения для смартфонов. Если ты пройдешь обучение, которое тебе пригодится в работе, то тебя оценят выше на рынке труда. Например, это может быть семинар по кибербезопасности. Ты работаешь иллюстратором на фрилансе и изучаешь новую технику у известного художника. Сертификат от этого художника повысит стоимость твоей работы.